Глава 17. Я понял, что мне нужно было делать. В следующую ночь я тоже почти не спал. Время от времени я ненадолго проваливался в полузабытье, и мне снились казнь Домки и выступление Кортона в суде. Мой прыжок в Рейн, из которого мне никак не удавалось вынырнуть, Юдит в халате у дверного косяка со слезами на глазах, широкий, грузный старик Шмальц, спускающийся с постамента памятника в гейдельбергском Бисмарк-Гартене и идущий мне навстречу, теннисный матч с Мишки, на котором маленький мальчик в эсэсовском мундире с лицом Кортона подает нам мячи, мой допрос Вайнштейна. И сквозь все это я то и дело слышал смех Кортона, который говорил мне: «Зельб, сердобольный ты наш, сердобольный ты наш, сердобольный ты наш». В 5 утра я заварил себе ромашки и попытался читать, но никак не мог остановить мысли. Они все неслись по кругу. Как Кортону удалось это сделать? Как я мог быть таким слепым? Что делать дальше? Интересно, мучает ли Кортона страх? Должен ли я кому-нибудь что-нибудь? Есть ли у меня кто-нибудь, кому я мог бы все это рассказать? Негельсбах, Тиберг, Юдит? Может, мне обратиться в прессу? Что мне делать со своей собственной виной? Мысли кружились все быстрее и быстрее, развив бешеную скорость, они рассыпались веером и сложились в совершенно новую картину. Я знал, что мне нужно было делать. В 9 я позвонил фрау Шлемель. Кортон в конце недели уехал отдохнуть в свой дом в Британии, где они с женой каждый год проводят рождественские праздники. Я нашел поздравительную фотооткрытку, которую он прислал мне в прошлом году на Рождество. На ней был запечатлен солидный дом из серого камня с черепичной крышей и красными ставнями, поперечины которых образовывали перевернутую букву Z. Рядом с домом стояло ветряное колесо на высокой мачте, а за ним простиралось море. Я достал железнодорожное расписание и нашел поезд, прибывающий в Париж на Восточный вокзал в 17 часов. Мне надо было поторопиться. Я сменил наполнитель в туалете Турбо, насыпал ему в миску побольше сухого корма и собрал свою дорожную сумку. Потом пошел на вокзал, разменял деньги и купил билет 2-го класса. В поезде было полно народу. В вагоне прямого беспересадочного сообщения свободных мест уже не осталось, и мне пришлось делать пересадку в Заарбрюкене. Но и после Заарбрюкена вагон был переполнен. Шумные компании солдат, отпущенных на Рождество домой, студенты, запоздалые коммерсанты. Снег, выпавший за последние недели, растаял. За окнами проносилась грязная зелено-бурая земля. Небо было серым, лишь изредка за облаками проступал бледный диск солнца. Я думал о том, почему Кортон испугался разоблачения Мишки. С уголовно-правовой точки зрения его можно было обвинить в смерти Домки, преступлении, не подлежащем действию срока давности, и даже если его оправдают за недостатком улик, его общественный статус и миф о его благородстве будут уничтожены. В Париже на Восточном вокзале имелся пункт проката автомобилей, и я взял себе одну из этих машин среднего класса, которые, независимо от модели, все выглядят одинаково. Оставив машину пока в пункте проката, я вышел в вечерний, лихорадочно пульсирующий город. Перед вокзалом высилась гигантская рождественская ель, которая также настраивала на рождественский лад, как и Эйфелева башня. Было 17:30, я проголодался. Большинство ресторанов еще были закрыты. Мне приглянулась одна пивная, в которой круглые сутки царило оживление. Официант провел меня за маленький столик, и я оказался в компании еще 5 посетителей, проголодавшихся в неурочное время. Все ели тушеную капусту со свининой и сосисками, и я заказал то же самое, а еще 0,5 бутылки эльзасского рислинга. Через минуту передо мной уже стояла дымящаяся тарелка, бутылка в запотевшем ведерке и корзинка с белым хлебом. Под настроение мне нравится атмосфера пивных, погребков и пабов. Сегодня настроение у меня было не то, поэтому я быстро расправился со своим ужином. Потом я взял номер в ближайшем отеле и попросил разбудить меня через 4 часа. Я спал как убитый. Услышав телефонный звонок, я сначала не мог сообразить, где нахожусь. Ставни я не открывал, поэтому шум бульвара в номере был почти не слышен. Я принял душ, почистил зубы, побрился и расплатился за номер. По дороге к восточному вокзалу я выпил двойной эспрессо. Еще 5 чашек я попросил залить мне в термос. Свитафтон у меня кончились, я опять купил блок Честерфилда. До Трефентека я рассчитывал доехать за 6 часов, однако целый час ушел на то, чтобы выбраться из Парижа и выехать на автостраду Париж-Рен. Поездка по полупустой дороге была монотонной. Я только теперь обратил внимание, как тепло во Франции. Рождество с клевером, жди снега на Пасху. Время от времени мне попадались пункты уплаты дорожной пошлины, и я каждый раз не знал, то ли мне платить, то ли получать карту. Один раз я заезжал на заправку и удивился ценам на бензин. Огней становилось все меньше. Я задумался, от чего это, из-за позднего времени или из-за малонаселенности местности. Сначала я обрадовался, что в машине есть приемник, но чисто он ловил только одну станцию, и в третий раз, прослушав песню про ангела, который неслышно проходит по комнате, я выключил его. Иногда покрытие дороги менялось, и шины гудели по-другому, выше или, наоборот, ниже. В 3 часа где-то сразу за Ренном я чуть не уснул за рулем. Во всяком случае, мне померещились впереди люди, перебегающие автостраду. Я открыл окно, доехал до ближайшей стоянки, выпил весь кофе из термоса и сделал 10 приседаний. Отправившись дальше, я стал вспоминать выступление Кортона в суде. Это была игра с высокими ставками. Его показания должны были не спасти Тиберга и Домки, а только звучать так, как будто их цель именно спасение обвиняемых. При этом они не должны были навредить самому Кортону. Зёделькнехт чуть не велел арестовать его. Как Кортон чувствовал себя при этом? Спокойно и уверенно, потому что кого угодно мог убедить в своей правоте? Нет, угрызения совести его вряд ли мучили. По моим бывшим коллегам-юристам мне были знакомы оба эти средства преодоления собственного прошлого — цинизм и уверенность в том, что ты всегда был прав и всего лишь выполнял свой долг. Может, и в глазах Кортона вся эта история с Тибергом послужила лишь умножению славы Эрхазе? Когда позади остались дома каре Плугера, я увидел в зеркале первые проблески рассвета. Еще 70 километров до Трефентека. В Плоневе-Порзе уже были открыты бар и кондитерская. Я съел 2 круассана с кофе на молоке. Без 8:15 я стоял на берегу бухты Трефентека. Я въехал на машине прямо на мокрый от волн твердый песок. Серое море, придавленное серым небом, катило свои волны, которые разбивались справа и слева об отвесный берег залива, обдавая его грязной пеной. Здесь было еще теплее, чем в Париже. Несмотря на сильный западный ветер, гнавший облака, кричащие чайки ловили потоки воздуха, взмывали в небо, едва шевеля крыльями, и камнем падали. Я отправился на поиски Кортона. Проехав немного назад, я повернул на проселочную дорогу и выехал к северному берегу. Изрезанный бухтами и выступающими в море скалами, он тянулся вдаль, насколько хватало взгляда. Впереди я заметил некий силуэт, который мог быть чем угодно, от водонапорной башни до ветряка. Я поставил машину у растрепанного ветром сарая и взял курс на башню. Прежде чем я увидел Кортона, меня учуяли его таксы. Они издалека помчались мне навстречу и облаяли меня. Потом из какой-то ложбины показался Кортон. Мы были недалеко друг от друга, но нас разделяла бухта, и мы пошли навстречу друг другу по тропе над отвесным берегом.